Настольная гильотинка, если хотите. Что-то вроде хлеборезки. Каждые секунды отрезают голову. Только появится вжик. Дело художника — остановить руку того, кто крутит эту машинку, положить свою руку на него. Все время говорил о смерти и бессмертии. Сказал, что очень много читает древних авторов, греков. Сейчас читает Ксенофонта. Я сказала, что пыталась его читать, но ужасно скучно. Бесконечные переходы, парасанги, все друг друга убивают. Спросила, что он нашел там интересного. Вы правы. Эти люди неинтересны. Наемники пришли в чужую страну убивать и сменить одного тирана на другого, а потом всю книгу идут к морю, чтобы отправиться домой. В этом нет ничего ни красивого, ни благородного, но дело же не в них. Они не лучше, не хуже наших сегодняшних солдат, которые стреляют сейчас в кого-то в эту самую минуту. Не в них, а в ком же? В авторе Ксенофонте. Представьте себе, сколько людей прошмыгнуло. Так сказал прошмыгнуло, какое неприятное слово. А эти греки остались, потому что он их записал. И вот они уже третье тысячелетие, каждый раз, увидев то море, которому он их привел, бросаются обнимать друг друга и кричат «Таласса, Таласса!», потому что он привел их совершенно к особому морю. Таласса — это море бессмертия. Ехал грека через реку. Господи, ну зачем нужно целое море бессмертия? Заговорили о Древнем Египте. Он объяснил, почему у них...